Алло, Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Это вам клик метрозайм отдел взыскания. Вы о задолженности помните? Помним. А почему не оплатили, подскажите? 25 дней уже просрочки. Ну, потому что. Во-во-во. Потому что? Это что там, блядь, за галдеж такой, а? То есть, бабки с кого-то выбиваете, что ли, а? Это вы мне сейчас сказали, слышишь? Да. Ты что за галдеж? Олег. Я не пойму, вы с кем разговариваете? С тобой. Ну-ка, дай-ка там трубочку, блядь, мычащему пиздоболу. Вы вообще с кем разговариваете? Да с тобой, блядь. А с каких пор мы на «вы» перешли и матом, я не могу понять. На «вы»? Тебя там что, клинануло, что ли, слышишь? Андрей Витальевич, вы нормально или вы там почему? Да нормально, блядь. Ну, я вам нормально вопрос задала, почему вы деньги не отдаете? Чего вы мне начинаете сердечко тупо затирать? Это тебя клинануло, нахуй, ты. Я меня клинануло. По чем там, под солью, что ли? Блядь, да это ты, нахуй, сырьевая, блядь, ты, пизда тупая. Ты что там, контуженный какой-то или что? А хуй ты, Рэмбо себя возомнил, конченый. Ты че, блядь, мразь, базаришь? Ты запись ведешь, конченый? Ты че базаришь? Мы что, запись, говорю, ведешь, конченый. Ты понимаешь русскую речь? Дурочка. Отвечай на вопрос. Ебаная, блядь. Пошла ты ведешь запись, ты такая, конченый. Блядь, чтобы это... Членосос. Я тебе говорю, ты членосос. Хуйта дырявая. Ты сама-то забыла, да, когда у тебя блядь, жопа трещала. Я теперь после каждого слова буду говорить членосос. Сама-то забыла, когда у тебя жопа трещала. Андрей членосос. Папа твой членосос. Мама твоя главная членососка. Ты меня понимаешь? Нахуй, иди, мышь ебаная, блядь. Да, Андрей членосос. Я тебя слушаю. Передо мной бы, нахуй, сейчас бы стояла на коленях, нахуй, блядь. Ой, не надо только, я тебе говорю, Рэмбо, если да, строй. С ноги тебе въебало, пиздец, нахуй, хватит, ебаная. По телефону я тебе говорю, все такие детские. Иди умойся, подмойся, блядь. Тварь ебаная, блядь. Ты все, ты закон... Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.